Глава 13. Эсмира. Снять одежду? Сейчас? Пищу я. Да, проблемы? Нет. Сделка есть сделка. Я встаю с дивана, а внутри все замерло от страха. Я вспоминаю слова своего психоаналитика, успокаиваю себя. Все нормально, все хорошо. Вдох, выдох. Сначала я снимаю с себя обувь, бросаю быстрый взгляд на Игоря, он улыбается, глядя на меня. Да, я немного схитрила, решила начать с легкого. Я берусь за низ футболки и стаскиваю ее с себя. Я перед Меркуловым в одном бюстгальтере. Он простой, хлопковый, но Игорь смотрит так, словно это самая сексуальная вещь, которую он когда-либо видел. Он встает, и я шумом выдыхаю. Подходит вплотную, просто смотрит, а меня мурашить начинает. Тело начинает мелко потряхивать в предвкушении. Да, я жду, когда он возьмет инициативу на себя, но при этом мне страшно. «Ты хочешь меня, малыш?» – спрашивает мужчина. Я неопределенно пожимаю плечами. Он обхватывает пальцами мой подбородок и заставляет на него посмотреть. «Слова, Эсмира. Мне нужны слова. Простой вопрос. Зачем ты заставляешь меня говорить вслух о таких вещах? Я не привыкла к этому. Тихо говорю. Потому что мы оба взрослые люди, а тема секса давно перестала быть запретной. Для меня это не так. Меня воспитывали по-другому». Игорь обходит меня и становится у меня за спиной. Его ладонь на моем животе. У меня перехватывает дыхание, когда он ведет ими вверх. Моя кожа пылает. Меня пронзают тысячи электрических разрядов. Воспитание – это хорошо. Но когда мы с тобой наедине, я хочу, чтобы ты забыла все, чему тебя учили. Я хочу только твои чувства и эмоции. Говорит он. А его руки ложатся мне на грудь и сжимают. От неожиданности я задерживаю дыхание. Он проводит большими пальцами по соскам, отчего они начинают твердеть, облизываю губы. «Что ты чувствуешь?» «Я?» «Говори правду, малыш». «Мне не нравится, что ты стоишь у меня за спиной». «Честно отвечаю». Игорь опускает руки, убирает от моего тела, и я начинаю думать, что сказала что-то не то. Но паника отступает, когда мужчина становится передо мной. Глаза в глаза. «Интересно». Улыбается. «Так на чем мы остановились?» Его руки снова на моей груди. Я прикрываю веки, не могу смотреть Игорю в лицо. Его касания очень приятные, это возбуждает. Чувствую, как одна из его ладоней перемещается мне за спину и щелкает застежка лифчика. В следующее мгновение я стою по пояс голая. Тут же распахиваю глаза. Меркулов смотрит на мою грудь, словно готовится ее сожрать как минимум. Идеальная. Трогает уже без преграды в виде бюстгальтера. Прикосновение кожи к коже – просто другой уровень наслаждения. Это так приятно. Мне хочется прогнуться в пояснице и податься грудью вперед, дать ему как можно больше доступа к моему телу. Облизываю вмиг пересохшие губы, и Игорь тут же целует их. Я издаю какой-то удивительный звук, пытаюсь подстроиться под поцелуй. Такое чувство, что у мужчины все стоп-краны сорвало. Он поглощает меня, доминирует, напирает, отрывается от рта. Целует, облизывает кожу на шее и ниже, еще ниже. Облизывает и прикусывает соски по очереди. Я таю в его руках. Мыслей нет, только желание. А потом он скользит между моих ног, проводит пальцами по трусикам, и у меня в голове что-то щелкает. Я каменею и перестаю отвечать на его ласки всего на секунду. Но Игорь чувствует перемену. Отодвигается и смотрит на меня. Я улыбаюсь ему. Без слов говорю, чтобы продолжал. «Ты сама ко мне пришла, малыш», — напоминает он. «Я ни к чему не принуждал». «Почти». Нервно смеюсь. «Если бы не знал, что ты была замужем, то подумал, что ты целка. Что ты дергаешься так?» «Я не... Просто я не знаю, какой ты любовник. Для меня все в новинку. Это как со смартфоном, когда меняешь старый на новый, пока привыкнешь». Игорь смотрит на меня, а потом берется за пуговицы на рубашке и быстро расстегивает. Сбрасывает с себя рубашку, а потом расстегивает ремень на брюках. Я пожираю взглядом его тело. Он словно скульптура. Выглядит богически. Игорь садится обратно на диван. «Сними юбку». Я делаю, как он велит. «Иди сюда». Иду к нему. Не знаю почему, но я не могу оторвать взгляд от его глаз. Между нами сейчас происходит что-то на клеточном уровне, что нам понять не дано. Подхожу к нему вплотную. Он переводит взгляд на мое тело и резко выдыхает. «Блядь, малыш!» От этих простых слов у меня сводит низ живота, и я чувствую, как между бедрами становится влажно. И мне совершенно не стыдно, что я сейчас практически голая перед ним. Мне даже не хочется прикрыться. Я чувствую себя красивой и желанной. Игорь сжимает мои бедра и ведет носом около кромки трусиков на животе. Такое чувство, что он вдыхает мой запах, словно какое-то животное. Мне приятно, даже очень. Знать, что он тащится от меня, как от женщины, очень круто. Я прислушиваюсь к себе и понимаю, что совершенно не боюсь его. Мне не страшно, что будет дальше. Я хочу этого. Очень сильно. «Я хочу слышать твои стоны, Эсмира», – произносит хрипло. «Залезай на диван». Он берет меня за руки и помогает встать на диван ногами. Я смотрю на него сверху вниз. «Держись за стену», – приказывает. Я кладу руки на стену, все еще в замешательстве от того, что он собрался делать. Игорь дергает мои бедра так, что моя промежность прямо напротив его губ. Я стою над его лицом. «Игорь, подожди», – нервно говорю. «Слишком долго ждал, малыш». Он целует меня прямо через ткань трусиков. Я ахаю и хватаюсь за стену, чтобы не упасть. Он ублажает меня ртом. Для меня это так дико. Я никогда... Меркулов отодвигает мои трусики в сторону, и я чувствую его язык на своей плоти. Из горла вырывается пошлый стон. Это так приятно. Мои бедра дрожат, и я не могу остановить себя. Верчу ими прямо над его лицом. Это так грязно и развратно, но мне так нравится. Игорь трахает меня своим языком, сжимает попку и ласкает клитор. Я чувствую, как мне охрененно. Я не испытывала такого очень давно. Чувствую, что оргазм уже близко, но знаю, что не смогу им насладиться. Игорь, выдавливаю кое-как из себя. Я не могу. Хочу тебя внутри. Не успеваю договорить, как я уже на спине с широко разведенными ногами. Смотрю на мужчину, его губы поблескивают от моих соков. Он расстегивает брюки, и я слежу за этим движением. Стягивает боксеры, и я нервно сглатываю. Его член, как и он сам, великолепен. Длинный, толстый, ровный. Меркулов ложится сверху на меня. Чувствовать вес его тела – сплошное удовольствие. Я обнимаю его за шею и закидываю ноги на его бедра. Чувствую, как он проводит головкой по моему входу, размазывает влагу. «Полетели!» – произносит и толкается внутрь одним сильным толчком.